Летящий в меня снаряд был отклонен пассивным комплексом защитных чар вокруг меня, а моментально оказавшаяся в руке волшебная палочка уже была направлена в сторону атаковавшего меня врага. Пара играющих в снежки мальчишек недоуменно посмотрели на магический проводник в моей руке. Чувствую внимание нескольких прохожих, что испуганно шарахнулись при моем резком движении. Серьезно смотрю на ближайшего пацана. Бу-у-у. С хлопком из конца моей волшебной палочки появляется букет цветов, а испуганно и удивленно отшатнувшийся пацан спотыкается и падает в сугроб. Ганс. Ха-ха-ха, ПФР. Второй мальчишка, чей снежок летел раньше в меня, начинает хохотать, пока не получает в лицо кинутым мной снежком и не падает в сугроб. Иду дальше и усиливаю чары отвода глаз, пока сзади раздаются возмущенные крики детишек и смешки нескольких взрослых. Чуть дрожащей рукой убираю волшебную палочку, с которой несколько секунд назад мог вылететь луч взрывного проклятия, и финиттой заставляю исчезнуть трансфигурированный из воздуха букет цветов. Окклюменцией подавляю эмоции и достаю блокнот, на который были наложены протеевые чары для связи с нанятыми мной магами. Перелистываю блокнот и читаю сегодняшний доклад. Ничего, нужное мне племя йотунов еще не было найдено. А ведь мне нужно будет через месяц вернуться в Англию для сдачи в редакцию недавно дописанной мной третьей книги. Впрочем, куда важнее была проверка только налаживающейся цепи осведомителей и продажа созданной мной партии артефактов через Кафина. Хотя я бы не назвал прошедшие 3 месяца потраченными впустую. Планомерные тренировки, несколько ритуалов укрепления, знания преподавателей факультета математики и естественных наук, давшие мне пару идей в разработке заклинаний, и парочка новых знакомых из Министерства магии Германии, которые могли в будущем рассказать интересные сведения в случае чего, были для меня весьма полезны. Останавливаюсь около одной из кафешек и вспоминаю, что кроме завтрака и парочки пирожных из той партии, которую я купил Йозефу Бену в качестве извинения за использование его головы, в моем желудке сегодня ничего не было. Мастер ритуалистики, скрупулезно выполняющий многодневные ритуалы, в которых минута промедления может привести к провалу самого ритуала, но забывающий, если это не требуется для ритуала или лечения, вовремя поесть. Могу, умею, практикую. С самоуничижительной улыбкой открываю дверь кафе. В нос попадает знакомый запах табачного дыма и ореха. То есть это как у вас нету мороженого? Извините, но на зиму мы не закупаем мороженого. Стоящий около стойки рыжеволосый мужчина в белом пальто и черной шляпе-котелке, что до этого спорил с продавщицей, резко вздрагивает и поворачивает ко мне голову. По ушам бьет звук выстрела из пистолета вместе с женским вскриком. С глухим стуком на пол падает женское тело. В ступоре замираю от открывшейся картины. В воздух подымался дым от поблескивающего магическими всполохами ствола кольта, что был зажат в руке рыжеволосого мужчины с ухмылкой на лице. Чуть наклоняю голову, рассматривая Романа Торчвика. Думаю, поздний обед меня сегодня подождет. Будь у Романа Торчвика, уроженца российских мигрантов, что еще в начале 20 века бежали из сжигаемой огнем революции Российской империи, сегодня был хороший день. Ему удалось заключить пару неплохих сделок с теневыми предпринимателями, благодаря которым он должен будет полностью покрыть все финансовые потери, понесенные им в Чехословакии. Погибшие дуболомы были заменены новыми дуболомами, тоже отнюдь не блещущими интеллектом и плохо понимающими его прекрасный добрый юмор. Единственное, что отделяло его от возможности предаться заслуженному гедонизму, включающему в себя распитие высокоградусных напитков и выкуривание не самых дешевых сигар, было только требование одной особы купить ей мороженое, суммарным весом в 5 килограмм. Если не считать этого требования, то сегодня был хороший день, до того как он встретился взглядом с синими глазами одного знакомого британца, отнюдь не самого хорошего знакомого. Будь схваченная рукой трость переворачивает находящийся рядом стол, который под чарами Ингаргия увеличился в несколько раз, под шокированные крики маглов перекрывая путь и обзор британца. Развернувшись, Роман одним стремительным прыжком чуть ли не выбил дверь складного помещения и понесся к черному выходу. То, что дверь черного входа была закрыта, было вовсе не преградой для выбившего ее здорового мужчины, который, выбежав из здания, завернул за угол и сделал один оборот вокруг оси, с хлопком аппарата исчезая с места. Прочувствовав пару мгновений непередаваемых ощущений того, словно его с помощью крюка протащили через трубопровод, Роман Торчвик оказался в нескольких метрах над поверхностью озера, в центре которого лед уже растаял, и за миг до того, как его тело должно было принять ледяную ванну. Он окутался черным туманом боевой аппарации. Глава серых дельцов понесся к берегу, оставляя за собой быстро рассеивающийся шлейф черного тумана. Находясь около берега, мужчина чудом уходит в сторону от прилетевшего сзади луча заклятия и оглядывается назад. Появившийся в воздухе британец с поднятой в его сторону палочкой прямо у кромки воды обернулся желтым волшебным сгустком, стремительно понесшимся в его сторону. Роман наметанным глазом сразу определил, что использующий боевую аппарацию блондин был в два раза быстрее его, поэтому не мешкая он вышел из боевой аппарации за одним из деревьев и с разворотом снова аппарировал, появляясь около входа в таверну, в одном из магических поселков Германии. Поправив шляпу, мужчина забежал внутрь, чуть не сбив выходящих посетителей. «Эй, смотри, куда прешься, Шайскерль!» Не обращая внимания на возмущенные крики сзади, Торчвик бросил несколько кнатов в стоящие на барной стойке блюдце, чуть не перевернув его, и взял в руку россыпь изумрудного порошка. «Лавка старого Роя!» «Тихо, чтобы его не услышали бармены-посетители», произнес рыжеволосый, бросая в камине к ногам порошок. Уже исчезая в зеленом пламени, он увидел, как через порог таверны перешагнул золотоволосый блондин с яркими синими глазами. Спустя несколько размытых картин, мелькнувших перед глазами, Роман Торчвик снова оказывается в Берлине, а еще точнее в магической части города, в лавке старьевщика, что со скучающим видом облокачивался на стол. «Хорошего дня, старый Рой! Чтоб ты сдох, рыжая сволочь! Я тоже рад тебя видеть!» Быстро оглянувшись, рыжеволосый сразу заметил полувеликана 2,5 метра ростом, что с сосредоточенным лицом ковырялся в носу. «Малый, держи эту штуку и ударь ей следующего вышедшего из камина человека». Вытащив из бочки, заполненной всякими предметами, непонятно как туда затесавшийся клеймор, Роман всучил этот тяжелый двуручный меч в руки полувеликана. «Эй, ты чё хочешь заставить делать моего помощника, старик? Если сможешь задержать вышедшего из этого камина блондина, то я прощу твой долг в 200 галеонов, а если грохнешь его, то даже приплачу столько же». Худой старик прищурил глаза и посмотрел на камин. «Чё за хмырь, которого надо кончить? Жуткий, как венгерская хвосторога во время спаривания. Советую сразу использовать твои любимые пробивные», — проговорил Роман, открывая входную дверь. В этот момент из возникшего в камине всполоха зеленого пламени возник золотоволосый блондин. «А-а-а-а-а!» Закричав, полувеликан Грон ударил клеймором по волшебнику. Со слышимым треском меч вошел в половые доски лавки, а сделавший шаг назад волшебник наставил магический проводник на лицо Грона. С красной вспышкой света грузное тело полувеликана упало и перевернуло стеллаж со старыми книгами. «Ох ты ж срань драконья!» Обильно ругающийся, старьевщик наставил на незваного гостя взведенный арбалет, в ложбине которого уже лежал зачарованный болт, более известный как смерть мага и могущий пробить большинство известных магических щитов. Одновременно с нажатием на спуск волшебник взмахнул магическим проводником. Вылетевший болт со звоном отскочил в сторону от запарившего на его траектории в воздухе клеймора, который спустя мгновение со слышимым свистом воткнулся в стену в паре сантиметров от головы старика. Громко сглотнув, последний сполз по стене, смотря вперед. Золотоволосый волшебник молча вышел из магазина. В это время сменивший с помощью иллюзий цвет своих волос и трансфигурировав на себе другую одежду, Роман Торчвик старался затеряться. Быстро завернув в подворотню, он направился по краткому пути к одной из своих квартир-укрытий, которые он заводит на случай, если основное укрытие найдут авроры. Через пару поворотов он встречается с синими глазами. Раздается бесстрастный голос. «Роман Торчвик, не знаю такого». Попытавшись обойти назойливого британца, Роман видит, как тот преграждает ему путь. Из вытащенного из-за пазухи засиявшего магическими синими всполохами кольта раздается звук выстрела. Но вместо того, чтобы упасть и истекать кровью, силуэт британца рассыпается золотой пылью, а сзади раздается голос. «Сомниум». Чувствуя, как темнеет в глазах, рыжеволосый попытался наставить пистолет на блондина, но оружие уже выпало из рук засыпающего главы серых дельцов. С жуткой головной болью, словно отмечал Новый год не полтора месяца назад, а вчера, Роман Торчвик открыл глаза. Глазам вора, грабителя и просто красавчика предстал хороший вид на сырой подвал и сидящего на стуле перед ним мага, чье имя он только сейчас вспомнил. Гилдерой Локхарт с хлопком закрыл книгу, которую до этого читал, и посмотрел на него. «Добрый вечер, мистер Торчвик». Подергав связанными за спинкой стула руками, Рыжеволосый мужчина цокнул языком и выпятил грудь. «За просто так я ничего не скажу. Все, что мне нужно, я узнал». Роман замолк, спустя несколько неловких секунд тишины, смотря на безэмоциональное лицо собеседника, рыжеволосый спросил: тогда этап с пытками и вытягиванием сведений мы пропускаем?» «Да, и я предлагаю тебе служить мне». Несколько раз моргнув, Роман осмотрел подвал и подергал веревку вокруг рук. «Знаешь, у тебя довольно оригинальная стратегия найма работников. Ты будешь слугой, а не работником. Что касается стратегии, то ты не оставил мне выбора. Извините, но убегать от человека, который недавно тебя чуть не превратил в курицу-гриль, это здравый смысл». Торчвик чуть не прикусил язык от высвободившейся из сидящего напротив человека магической силы. Горло сперло, а зрение стало размытым. С сияющими подобно сапфирам глазами золотоволосый волшебник заговорил: «Я могу в любой момент испепелить твое тело, а душу заключить в ближайший камень, который сброшу в шприе, на дне которой твоя душа будет мучиться, пока кто-то не разрушит камень или не наступит конец света. Ты меня понял?» Слыша доносящийся будто через толщу воды голос до него, рыжеволосый мужчина с небольшой заминкой кивнул. Магическое давление исчезло, а сам Роман смог нормально вдохнуть воздух. «Ха-ха, ладно, я стану твоим слугой, когда надо тапки в зубах подавать. В качестве награды я исцелю неаполитан». Роман Торчвик замер, зеленые глаза прищурились. «А вот теперь давай поподробней. Часть 20. Примечание к части. Сюжет движется, лайки мутятся, автор трудится. Почини ее. Добро пожаловать в берлогу этой сладкоежки и нахалки. Тут немного не прибрано, но это проблема уже посетителей», — бодро говорит рыжеволосый мужчина, открывая дверь небольшой квартиры в одном из спальных районов Берлина. Несмотря на расслабленное лицо и бодрый голос Торчвика, чувствую его напряженность и готовность пойти на многое ради своей названной сестры. Беглым взглядом окидываю прихожую с раскиданной женской и мужской обувью, чувствуя наложенные на квартиру маскировочные чары. Слабые чары, но зато не требуют личной подпитки или источника магии, так как для работы им хватает энергии из окружающего магического фона. «Не, я привел гостя. Поэтому сразу палить из пистолета не надо. Лучше травануть его лично заваренным тобой чаем. Он британец, так что от чая не откажется». Из проема ведущего, если верить доносящимся до меня запахам, на кухню выглянула светловолосая хрупкая девушка 15 лет и недовольно посмотрела на Романа своими зелеными глазами, которые в следующую секунду стали красными, когда она посмотрела на меня. Длинные цвета спелой пшеницы волосы стали короткими и сменили цвет на бордовый. Во взгляде читается опаска. Метаморф, который явно не контролирует свои способности, или не может. Втягиваю в себя воздух. От девушки идет запах каштанов, утренней свежести и старого проклятия. Я понимаю, что запах в этой берлоге не очень, но так демонстративно нюхать воздух было как минимум невежливо. С шлепком в лицо заговорившего Торчвика врезался тапочек, а чуть не упавшая из-за резкого движения при своем броске девушка выпрямилась и, поставив руки на бока, хмуро посмотрела на рыжего. «Ты чего? На правду ведь не обижаются». Женские радужки теперь уже желтого цвета посмотрели на второй тапочек, сиротливо лежащий на полу. «Ладно, обижаются. И в качестве извинения за нанесенную обиду великой хозяйке берлоги я принес твое любимое мороженое, которое с боем выбил у жадных и презренных супостатов». Ставшие синими глаза оценивающе посмотрели на рыжего мужчину, пока волосы фиолетовой волной опали на спину. 5 килограмм. Пломбир и клубника. Женские глаза сменили свой цвет на каштановые и довольно прищурились. «Мне нужно осмотреть девушку, и, возможно, уже сегодня я смогу снять проклятие и исправить внутренний дефект из-за него». Спокойным и равнодушным голосом говорю: «Использовать для них маску Локхарта я не видел смысла. Один уже по факту является моим слугой, так как на нем уже стоит печать повиновения, наложенная мной после просмотра воспоминания изворотливого вора, который еще не заметил ее, а другая не бросит первого». Неаполитан с широко раскрытыми глазами посмотрела на меня. Замечаю, как на мгновение кожа девушки плавится и становится морщинистой, как у старухи, но спустя мгновение она приходит в порядок. «Это же не для того, чтобы поглазеть и потрогать юное женское тело. Если что, я подам жалобу в полицию за поползновение к ней». Смотрю на Торчвика, что пытался скрыть волнение и напряженность своими колкостями. И нервничал он сейчас куда сильнее, чем когда проснулся в подвале. Значит, в его анализе личности я не ошибся. Снимать одежду ей не надо. Пока я буду ее осматривать, приготовь чистое пространство 5 на 5 метров и место для котла с полевым столом зельевара. Посверлив меня взглядом несколько секунд, тот, придерживая шляпу котелок пальцами, сделал карикатурный поклон. «Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель, испытывает мое терпение и рамки дозволенного». Перевожу взгляд на неаполитан, игнорируя короткое переглядывание девушки и мужчины. Обхожу девушку и захожу на кухню. В глаза сразу бросается гора немытой посуды в раковине. Задерживаю взгляд на столе, где был порезанный хлеб с колбасой, маслом и другими продуктами заядлых любителей бутербродов. Указываю на стул рукой. «Садись». Смотрящая на меня подозрительным взглядом, неаполитан осторожно присела на край стула. Начинаю выписывать узоры своей палочкой из вишни, зачитывая целительское заклинание анализа магической оболочки тела, что в отличие от большинства обычных заклинаний, которые имеют 2-3 слова в заклинании, состояло из нескольких предложений. Переделанный речитатив заклятия, что пришел в Европейскую школу магии с Дальнего Востока. Посреди предложения на долю мгновения слышу чужой надтреснутый шепот, говорящий вместе со мной, но затем слышу только свой голос. Неожиданно. Обычно волшебники не могут услышать так четко резонанс, точнее так хорошо слышать его порой могут пророки и шаманы, как наиболее часто взаимодействующие с астральным планом владеющие магическим искусством. Впрочем, это сейчас не особо важно. Чувствую, как между мной и девушкой возникает магическая связь, благодаря которой я могу все просмотреть как бы изнутри, точнее не просмотреть. Если говорить грубо и без подробностей, то мое заклинание подключилось к нервам девушки, как физическим, так и духовным, которые связывают тело и душу, после чего начало все получаемые сигналы перерабатывать в удобоваримую форму информации для меня. Я хоть и крутой легилимент и акклюмент, но попытка самостоятельно разобрать все сигналы организма приведет только к инсульту. Опускаю палочку после того, как получил и проанализировал полученную информацию. «Твой дар метаморфа пробудился в 10», уточняю у девушки, хотя из воспоминаний Романа знаю об этом. Та, не меняя подозрительного взгляда, кивнула. «Ты не замечала до этого, что слишком быстро растешь по сравнению с другими детьми?» Наклонившая голову девушка теперь уже с зелеными волосами пожала плечами. «Ладно, потом разберемся». «С чем разберемся?» — спросил меня Роман, уже закончивший выполнять мое поручение и уже 5 минут как смотревший за моими действиями. На неаполитан лежит уже 6 лет проклятия, рок времени. Нахмурившись, Торчвик поднял палец. «Эй, погоди, все прошлые колдомедики, которых я приводил раньше, в один голос мне твердили о том, что проклятие на неа – это очень сильная вариация в урале старости. Из-за проклятия ее дар метаморфа постоянно находится в активном состоянии, благодаря которому она сейчас и не выглядит как столетняя старуха, но именно активность дара мешает снять проклятие. Плюс к этому постоянная активность дара привела ее к сильному истощению, из-за которого она недавно могла только лежать на кровати. Или типа вуаль старости и рок времени, это просто название одного проклятия. Поднимаю чемодан, который взял с собой сюда, и иду к комнате, где рыжеволосый должен был освободить мне место. Они ошиблись. Перепутали причину и следствие. Вуаль старости, подобно оборотному зелью, изменяет внешность тела, но при этом никак не влияет на старение клеток. Рок времени напрямую ускоряет старение организма, при этом потребляя для своей работы магию и жизнь носителя. По идее, если бы не дар метаморфа, благодаря которому она смогла увеличить предел деления клеток, то она должна была умереть еще в 13 лет, при этом выглядя на 40 лет. Осматриваю пустую комнату, в которой теперь был лишь голый пол и одно окно, выходящее на улицу. Ставлю чемодан на пол и открываю его. Если бы ты не дал ей эликсир Фара Белого, который получил от вампиров, то неаполитан должна была умереть в январе этого года. Только не напоминай мне о том, что мой мозг грубо лишили девственности вхождением в него сознания смазливого блондина. Эликсир дал ей 3 дополнительных года жизни. Торчвик притих. Пошедшая за нами неаполитан взяла его за руку и улыбнулась. Отворачиваюсь от них и манящими чарами достаю из чемодана котел с треногой и прямоугольный ящик. Касаюсь магическим проводником ящика, заставляя его разложиться в форме полевого стола зельевара, на котором были закреплены пробирки и сосуды с ингредиентами. Если бы кто-то другой попытался открыть его, то вылетевшее зеленое облачко открыло бы ему путь за грань. Не мешайте мне следующие 2 часа, пока я буду готовиться к тому, чтобы снять проклятие с девушки. Хорошо, Серьезно кивнул мужчина, и, развернувшиеся к выходу Неаполитан и Роман вопросительно посмотрели на меня. «Приготовьте поесть что-нибудь для меня». «О, стал прям на живого человека похож, а я уж начал думать, что ты как тот терминатор из фильма, только модификация магическая, которой ничего кроме выполнения цели не нужно». Один мой глаз дернулся в раздражении. «Конфрига, ха-ха, бомбарда, почему вы защищаетесь? Ведь мы все просто живые мертвецы, нам просто нужно разрушить свои тела и уйти на покой, ха-ха, это же так просто». Огонь поднялся над несколькими палатками, установленными беженцами, что шли из центральных стран Европы в Россию, спасаясь от орд нежити, что порой исчислялись в миллионы голов. «Септимус, приди в себя, мы все живые, у нас горячая кровь и бьется сердце, мы еще не умерли». На пути огненного хлыста возникло несколько щитов противо. Смеющийся волшебник снова взмахнул магическим проводником, с конца которого тянулся огненный хлыст. «Ложь-ложь, у вампиров тоже бьется сердце, и мы так же, как они, не живем, а просто существуем. Я уже год не чувствую вкуса еды и воды, постоянно чувствуя холод, да и на женщину меня не встает, так что мы просто мертвецы, ха-ха-ха, хотя мы более симпатичные». «Септимус, мы как те мертвецы следуем одной только цели, только они хотят нас сожрать, а мы хотим им не дать этого сделать, но при этом мы все, мертвы внутри, как те епчие роботы из магловских фильмов, что маскировались под людей. Ну так уходи к своим банным мертвецам и роботам, перестань атаковать нас». «Нет-нет, мертвецы должны упокоиться, так же, как мои братья под Парижем, в огне, финт, редукта». Прозрачный луч заклятия пробивает на вылет грудь безумца, оставляя в туловище пустое отверстие. Руки смеющегося волшебника начали опускаться. Файр. О, а мертвецы тоже чувствуют боль. На траву упало тело. Взмахом палочки тушу возникший слабый огонек не до конца завершенного заклинания пятой категории. Сожаления, горя или грусти нет. Есть только усталость и пожирающая все изнутри ненависть. Проваливайте. Что-то явно проскользнуло в моем тоне, потому как эти двое быстро исчезли из комнаты. Беру фляжку, в которой благодаря чарам расширения пространства было более 50 литров родниковой воды, и переворачиваю ее над котлом, позволяя воде заполнить его. От лежащего под котлом камня, покрытого рунами, вверх потянулось пламя. Я – живой человек, не мертвец. Я чувствовал вкус той рульки, что ел здесь в кафе, вкус того отвратного магического пива, бокал которого стоил 3 кната, чувствовал шершавые страницы книг, на которых была записана трагичная история бывших владельцев бузинной палочки, ощущал тепло кожи Марии, когда она раненая лежала на полу в поезде. Я не мертвец, а к клюменции задавливаю эмоции, на которые меня все-таки смог развести этот рыжий вор. Беру из одной из секций стола красный плод можжевельника, также известного как верес, и кидаю его в закипающую воду. Следом выливаю из пробирки выжатый сок лунного лотоса. Вода становится более вязкой и меняет цвет на красноватый, а в воздухе чувствуется запах хвойного растения, что свидетельствует о начале растворения плода можжевельника под действием сока магического вида лотосов. Оказавшийся в руке палочка из горного хрусталя, по которой пустил поток своей магии, начинаю помешивать готовящееся зелье, ускоряя таким образом растворение красного плода и распределяя по всему объему котла сок лотоса. Идущий через хрусталь поток магии становился более нейтральным, отчего легко впитывался в готовящееся зелье. Правая рука совершает плавные и равномерные помешивания в течение 15 минут, пока зелье не становится рубинового цвета. Осторожно кладу палочку из хрусталя на специальную для нее посуду. Открываю другую секцию стола и задерживаю взгляд на корни семицветника, что все так же оставался у меня в единственном экземпляре после моих торгов с тем членом из острых капюшонов. Вытаскиваю из свертка корешок и начинаю его измельчать серебряным ножом, после чего высыпаю с доски в варящееся зелье. Легко пришло, легко ушло. Магией уменьшаю огонь, идущий от магического аналога спиртовки, и оставляю котел с варящимся зельем в покое. Сейчас нужно дать час настояться зелью. Поворачиваюсь и более придирчивым взглядом окидываю пол комнаты, который придется подправлять заклинаниями для будущего ритуального круга. Впрочем, получение компетентных подчиненных всегда требовало вложения больших инвестиций. Роман Торчвик нервничал. И нервничал он сейчас куда сильнее, чем когда-либо. Даже когда ему пришлось впервые убить человека во время одного из ограблений на заре своей карьеры профессионального вора и контрабандиста. Все же, несмотря на весь свой цинизм, эгоизм и безразличие к чужим судьбам и чувствам, он тоже имел такую уязвимую слабость в преступном мире, как близкий человек, Неаполитан, маленькая девочка, когда-то тайно приютившая в доме на несколько часов парня, за которым охотилась одна из крупных банд Берлина, что переживал не лучшие годы после Второй мировой войны. Девочка, в 10 лет пробудившая неконтролируемый дар метаморфа и ставшая в одночасье немой, вслед за чем ее верующие родители маглы посчитали это знаком дьявола. Бездомная девочка, которую вскоре на улицах города встретил уже лидер не самой последней преступной банды в городе, который почему-то решил вспомнить про принцип равноценного обмена. По крайней мере, он так себе говорил. Роман Торчвик так и не понял, в какой момент своей жизни он стал готов пойти на все ради своей названной сестры. Впрочем, это было неважно. Куда важнее был ритуал исцеления Неаполитан, который должен сейчас произойти на его глазах, в его спальне, из которой он по требованию британца убрал все, даже кровать, которую каким-то поистине волшебным образом без использования трансфигурации впихнул в маленькую каморку. На измененном и выровненном участке пола был начертан ритуальный круг, количество и сложность символов с линиями которого вызывали чуть ли не помутнение в глазах рыжеволосого. Ритуальный круг, чуть ли не кричащий об использовании высшей магии в нем. И сейчас на этом круге стояла нервничающая девушка с постоянно меняющимися чертами лица и волосами, которой золотоволосый волшебник протянул фиал с красного цвета зельем, внутри которого поблескивали золотые искры. «Тебе нужно только выпить это и стоять на месте. Все остальное я сделаю сам», — произнес безэмоциональным голосом британец, чье лицо все сегодняшнее время было синонимом кирпича, хотя на колдофото, который ради интереса просматривал роман, чтобы побольше узнать о человеке, который его чуть не сжег, этот житель Туманного Альбиона прямо сиял своей улыбкой, от которой у самого вора сразу сводило зубы. Девушка безропотно взяла пробирку и сразу опрокинула ее содержимое в себя, чуть поморщившись явно от не самого приятного вкуса. Взяв протянутую назад пустую пробирку, Гилдерой Локхарт кивнул головой, после чего внезапно раскинул руки в стороны, так и не выйдя из круга, и заговорил. Торчвик сжал руками уши от боли. Слова, которые зачитывал этот жуткий маг, не относились к латинскому языку. Роман вообще не назвал бы это языком, скорее последовательностью скребущих и дребезжащих звуков столкновения кусков металла, которые почему-то в голове складывались в грохот спускающейся с горы лавины, а затем всплеск бушующих волн моря во время бури. От фигуры волшебника пошло невидимое давление, а ритуальный круг засиял синим светом. Неаполитан испуганно и рефлекторно сделала шаг назад, после чего замерла, загипнотизированным взглядом смотря вперед. Зарегистрированный товарный знак. «Ты че творишь?» Рыжеволосый мужчина натурально вылупил глаза, когда золотоволосый волшебник крепко сжал одной рукой лоб девушки. Идущий вверх синий свет ритуального круга, свысока наплевав на достижения многих веков изучения маглами света, изгибаясь, потянулся к женской фигуре. На теле девушки под напором бьющего вверх синего света образовались серые линии, что подобно нервам обволакивали ее фигуру. От стоящего с каменным лицом волшебника в пол потянулся поток магии, что визуально выглядело как искажающийся от жары воздух в пустыне. Находящиеся под давлением тонкие серые линии начали сгорать, а толстые начало тянуть к голове. Спустя долгие 3 минуты все оставшиеся серые линии, сжавшись в клубок, находились под рукой волшебника, что сжимало лоб девушки, чье тело уже было не видно за синим светом. Значок защиты авторского права, значок защиты авторского права. Локхарт поднес ко лбу девушки пустую пробирку, что все это время держал в правой руке, после чего убрал левую руку со лба девушки. Клубок серых линий, подобно выстрелившей пробке из-под шампанского, влетел в пробирку. В голове раздался треск сжигающего лес огня, а пробирка в руке волшебника разлетелась на осколки, быстро сгоревшие в синем пламени. Синяя фигура Неаполитан вспыхнула, а Торчвик с матюгами начал тереть глаза. Когда он наконец смог прийти в себя, то увидел удивленно сжимающую свою руку Неаполитан, чьи волосы стали длинными и расцветкой напоминающей ее любимое мороженое. Коричневый, розовый и немного белого в виде нескольких белых локонов среди розовых волос. Зеленые глаза встретились с карим и бледно-розовым глазами. Спустя целую минуту тишины внешность девушки не изменилась. Торчвик взволнованно сглотнул. Проклятие снято? Да. Теперь Неаполитан может прожить минимум 100 лет, если ее никто не убьет раньше. Взять под сознательный контроль дар метаморфа, что передался ей от предков, что не гнушались спать с перевертышами, через неделю сможет приступить к изучению магии. Ну и по идее она сейчас уже может говорить. Чувствуя небывалое волнение, Роман уставился на девушку. Та, немного замявшись, покрутила головой и открыла пару раз беззвучно рот. Ненадолго закрыла глаза, после чего посмотрела прямо на Торчвика и заговорила. «Роман, глубоким мужским баритоном главного героя одного из шпионских боевиков, на просмотр которых ее водил Торчвик». Зеленые глаза шокированно округлились, а рот широко раскрылся. «Что ты наделал? Ты же хотел, чтобы она заговорила, но не голосом агента 007. Немедленно почини ее, почини». Чуть ли не завыл рыжеволосый мужчина, попытавшись схватить блондина за мантию, но возникший невидимый магический щит не позволил этого сделать. Неаполитан уже более 5 лет не могла разговаривать из-за постоянно изменяющихся голосовых связок. Поэтому неудивительно, что она сначала заговорила не своим голосом, который она уже, возможно, забыла. «Небольшие тренировки дара должны это исправить», — говорил Гилдерей Локхарт, смотря за спину Романа Торчвика на хитро улыбающуюся девушку. Часть 21. Примечание к части. Немного прошлого Гейсика. Пепел. Над небольшим военным городком в Калининградской области, где организовали убежище выжившие, разнесся сигнал тревоги, что прервал на середине мою лекцию об левитационных чарах и их разновидностях, используемых в различных случаях. Усталым взглядом обвожу импровизированный класс, сделанный в одном из бараков воинской части, где в данный момент находилось 27 детей от 11 до 15 лет, детей с магическим даром. Наше будущее. Остановив ненадолго взгляд на мальчике 12 лет с каштанового цвета волосами, направляюсь к выходу. Урок окончен. Всем необходимо немедленно направиться в убежище. Быстро. За спиной в классе начали раздаваться обеспокоенные голоса детей, но за их эвакуацией проследят уже другие. Я же нужен в другом месте. Сзади раздался топот. «Пап, давай я помогу. Я уже умею создавать чары пламени, которые хороши против нежити. Григорий, ты забыл, о чем мы говорили?» 12-летний мальчик надулся. «Только в 16 лет меня допустит до боя. Но, пап, у тебя сейчас не менее важное задание». Смотрю в карие глаза сына, что достались ему от Марии. «Ты и остальные 26 детей волшебников – наша последняя линия обороны. Если нашу оборону прорвут, кто кроме вас сможет защитить детей и женщин, что лишены магического дара?» «Хорошо, провожаю взглядом спину убегающего мальчика и сам выхожу из здания и бегу в сторону контрольно-пропускного пункта, рядом с которым находится моя позиция при обороне. Стопотом мимо меня пробежал взвод солдат, где кроме мужчин было несколько женщин, что направились к другому участку обороны. Из груди вырывается хорошо видимый пар воздуха, а и так не особо теплый сентябрьский день становится более холодным. Нежить близко. Впереди показались укрепления, у которых заканчивали занимать позиции маглы, и один из уцелевших с начала катаклизма бронетранспортеров, что перекрывал дорогу. «Гил, опаздываешь». «Знаю, детишки так заездили, что уже не реагируешь на вой сирены». «Да, очень смешно, Алекс». Опершийся об остов машины, русоволосый маг из России ухмыльнулся. Боевой наркоман, приходящий в восторг от возможности раскидываться взрывными проклятиями, что порой только радовался толпе мертвяков, которые так красиво разлетаются при взрыве. Хотя, во время катаклизма каждый сходит с ума по-своему, а этот бзик у Алексея хоть можно направить в полезное русло. Киваю головой еще одному магу, что молча кивнул в ответ. Старый Бен, которому уже было за 70, мало говорил о себе, но при этом был сильным трансфигуратором, и он вместе с Алексеем должны защищать меня. Встаю в вырезанный на каменной плите рунный круг и поднимаю вверх волшебную палочку. Протягиваю по мне мало, щит от всего зла. В небо ударил луч бледно-белого света. Замечаю, как с двух других концов военного городка вверх бьют точно такие же лучи от других магов. Линии рунного круга под моими ногами начинают сиять белым светом, а в небе начал проявляться магический купол, чьи края начали опускаться к земле. От кромки леса к укреплениям метнулось несколько черных силуэтов. Раздался стрекот автоматов, который быстро прервался под криками сержанта. «Прекратить огонь! Прекратить! Без моей команды никто даже сосиску свою не ложит на курок, чертовы дауны!» Стоящие рядом двое моих охранников наставили свои магические проводники на опускающуюся стену купола, в то время как наиболее шустрые зараженные некровирусом собаки провалились в замаскированные ямы, подготовленные заранее. «Фианта дури! Фианта дури! В купол ударило два полупрозрачных сгустка, из-за чего купол с еще большей скоростью начал формироваться, пока не коснулся земли прямо у носа избежавшей ям собаки Инфернала. Стоило только ей броситься на купол, как по воздуху разнесся гул электричества, а на пожухлую траву упал труп с дымящимся телом. Из леса и со стороны дороги начали появляться инферналы, а прочие искаженные смертью и магией четвероногие твари, наученные опытом своего коллеги, начали обходить купол. Первый взвод – стрелять прицельно одиночными прямо в головы псам, остальным дожидаться других трупаков. Сразу раздалось десяток выстрелов, а на землю упало шесть тварей, пока остальные метнулись в стороны. Умные суки, достаю из сумки, что всегда ношу с собой, тонизирующее зелье и выпиваю его, не прекращая поддерживать купол. Это сражение может затянуться надолго. Издалека донесся вой банши. Знаете, я так немного, капельку, забался. С улыбкой проговорил тяжело дышащий русоволосый мужчина, облокотившись об остов рядом стоящей машины. С накинутым на голову капюшоном седой старик рядом с ним сидел прямо на земле. Игнорируя треп русского, сосредоточившись на поддержании купола, пока рядом раздавался грохот выстрелов и ежесекундный гул сжигаемых мертвецов, что с нечеловеческим упорством шли к куполу и прекращали свое существование под градом пуль, заклинание изжигающим соприкосновением с куполом. Тело простреливало боль из-за того объема магической энергии, что я перегонял из линии под землей в защитный купол. Ну, буду надеяться, что это скоро закончится. Взрывать безмозглые толпы трупов было весело только первые 4 часа. По земле пошла дрожь, а сзади того моря мертвецов, что окружили военный городок, показалось несколько многометровых силуэтов. На стушевавшемся Алексее скрестились мои и Бена укоризненные взгляды. Перевожу взгляд назад и сжимаю зубы. Огромные, под 5-7 метров, синекожие великаны, одетые в сделанные из шкур набедренные повязки и сжимающие в руках стволы деревьев, что они использовали как дубины, стремительно двигались к куполу, давя попадающихся на пути мертвецов, что хоть и проявляли к ним гастрономический интерес, но как-то слабо. Первый ударивший в купол ствол дерева заставил зашипеть из-за резко увеличившегося потребления куполом магии. Один из великанов попытался пройти через купол, но с воплями убрал в сторону обуглившиеся руки. Увидевшие это другие великаны с большей скоростью замолотили своими дубинами по куполу, игнорируя мелкокалиберные пули, что с искрами рикошетили от их шкуры. В этот момент заработал тяжелый пулемет на бронетранспортере и подняли палочки Бен с Алексеем. Трое из двух десятков йотунов упали, а остальные под градом крупнокалиберных пуль начали отступать, прикрывая головы руками. Облегченный вздох застыл у меня в горле, когда в воздухе разнесся гневный вопль. Гуа-а-а-а. Перед куполом встал 10-метровый великан, с большим количеством шкур на теле и висящий на шее подвеской с каким-то янтарным камнем он, словно был королем всех великанов. Прикрыв ладонью одной руки свое лицо, он потянулся другой рукой к магическому куполу. Янтарный камень на подвеске засиял желтым светом, а от соприкосновения его ладони и купола я чуть не упал на колени от прострелившей все тело боли. Зрение размылось, а от количества проходящей через меня магии мне казалось, что я в любой момент вспыхну подобно чучелам, сжигаемым на масленицу. Мухой по нему, мухой, пока колдун не загнулся. По воздуху к синей фигуре полетело две линии дыма от позиции маглавских военных и красный луч с трансфигурированными лезвиями сбоку от меня. Фигуру великана заволокло дымом. Спустя секунду разнесся гневный крик, а показавшийся из-за тумана синий кулак с размаху ударил по куполу. Вместе с треском разрушающегося купола падаю на гаснущий рунный круг. Из-за резкого разрушения защитного заклинания те потоки магии из линии, что должны были уйти на подпитку заклинания, начали гулять по моему телу. Смотрю, как один из великанов наступает на бронетранспортер, тем самым сминая его, и подхватывает рукой одного из бойцов, поднося его к своей голове. А-а-а-а-а. С хрустом костей на руки и лицо великана брызгает кровь из шеи лишившегося головы человека. Блять, отходим. Пусть вояки взрывают бочки с напалмом. Чувствую, как меня подымает с земли Алекс, пока старый трансфигурирует окружающие обломки формы животных, бросившихся в гущу нежити. Краем глаза замечаю, как король-великан направляется вглубь военного городка, к убежищу, к сыну. Плохо слушающимися руками направляю палочку на спину великана. Голод, пламя и разрушение. Финт, ЧТ. Мечущиеся по моему телу потоки чужеродной магии словно в бездну ухнули в создаваемое заклинание. Файр. Лицо обдало жаром, что, казалось, шел из самой преисподней, а из конца моей палочки ударила закрутившаяся огненная торнадо, в котором мелькали силуэты черепов. С шипением голодное пламя объяло ближайшую нежить и пятерку великанов в то время, как я немигающим взглядом смотрел за языками огня, приближающимися к десятиметровому, приближающимися, чтобы бессильно лизнуть синюю кожу и перекинуться на ближайшее здание. Непонимающим взглядом смотрю на спину быстро уходящего великана. Как? Это же адское пламя. Пламя, сама суть которого заключается в разрушении. Как этот ублюдок? Гил. С недоумением смотрю на кричащего Алекса. Подави пламя. Подави. Вокруг раздается треск огня и крики заживо сжигаемых людей. Раздалось несколько взрывов и по поставленному Алексом с Беном магическому щиту ударило пламя. С нарастающим ужасом пытаюсь взять под контроль адское пламя, но оно, подобно сорвавшемуся с цепи дикому зверю, не хотело возвращаться под мой контроль. «А-а-а-а! Больное! Спасите!» Крики. Везде раздавались крики. А от мелькающих в буйствующем вокруг пламени черепов и гротескных силуэтов, казалось, разносился хохот. Запах горящего мяса заставлял подступить к горлу съеденный сегодня завтрак, а рука бессмысленно махала волшебной палочкой, что сейчас была не полезнее любой ветки, подобранной с земли. Предплечье коснулся язык пламени, что спустя мгновение должно меня сжечь. «Пап, давай я помогу, я уже умею создавать чары пламени, я, твой, хозяин». Резко закрутившееся вокруг адское пламя огромной волной понеслось в сторону леса, сжигая всех мертвецов, чтобы затем опасть и бесследно исчезнуть. «Алекс, нам нужно». Давлюсь горячим воздухом, что обжигал легкие, и, наконец, осматриваю окружение. Меня окружали только дышащие жаром оплавленные камень, металл, черная земля и опадающий вниз пепел. Бена, Алекса, сержанта Несмешина, с которым я порой выпивал, и бойцов второй роты обеспечения радиотехнического полка уже не было. Легкие пробивает на кашель. Кха, убежище, дети, Гриша. Вокруг тела закручиваются потоки магии, преобразуя его, и спустя мгновение я несусь светлым сгустком тумана вглубь военного городка. Через пару секунд тело простреливает боль, а затуманенное сознание не сразу замечает приближающуюся стену. Кха, с кружащейся головой встаю с земли, чувствуя, как по разгоряченной коже головы течет что-то влажное. Мир вокруг кружится, а по носу бьют десятки запахов, один из которых был особо знакомым. Замечаю рядом несколько расплывчатых силуэтов на четырех лапах и взмахиваю в их сторону магическим проводником. В отдевазе. Лежащие рядом обломки здания смели в сторону мешающих мне тварей. Покачиваясь, иду в сторону запаха. Нужно успеть, пока король не добрался до. Земля резко приблизилась к моему лицу, а в носу раздался хруст. Влажное ощущение теперь возникло под носом. Пытаюсь подняться, но тело уводит в сторону, а содержимое желудка подбирается к горлу. Блу-у-у-у-у-у-у. О, курва! С отвращением от ударившего в сломанный нос резкого запаха своей блевотины отползаю в сторону и через минуту наконец поднимаюсь на ноги. Источник знакомого запаха был близко. Уже более внимательно смотря под ноги, иду в его сторону. Где-то вдалеке раздавался стрекот автоматных очередей и вой тварей. Обхожу склад и выхожу на дорогу к убежищу, а точнее зданию, под которым находится бункер. Нет, мастер Гейсик, а когда мы приступим к изучению Патронуса? Неверующим взглядом смотрю на 15-летнего Адама Рейса, над разорванным телом которого склонилась пара псов с пустующими глазницами и местами лишенной шерсти шкурами. Рука с палочкой машинально вывела узор заклинания, за которое в иное время мне грозил бы Нурмингард. Боль и разложение. Интеритус дуа. Гниение. Беззвучно две твари опали на землю массой гниющей плоти. Вы же должны были быть в убежище. Перевожу взгляд в сторону и вижу частично обглоданную ногу с женской туфлей, что торчало из-под обломка стены. Алиса, учитель, я понимаю, что лучше одевать кроссовки или другую обувь, которая лучше подходит для бега. Но я в этих туфлях тоже хорошо бегаю. У них низкий каблук, да и мама, похоже, и носила раньше. Уперла взгляд в пол светловолосая девочка, которой недавно исполнилось 14. Тело пробивает дрожь от осознания источника знакомого запаха, и я с большей скоростью переставляю ноги, уже несмотря на тела еще нескольких учеников, что валялись рядом. «Папа, спаси меня!» Полный агонии голос донесся от облокотившегося о стену мальчика 12 лет, что пытался вернуть на место вываливающиеся из разорванного живота и начинающие гнить органы. Рядом с ним валялось несколько дымящихся трупов псов. «Сейчас, сейчас, Гриша, Папа рядом. Дрожащей рукой накладываю чары оценки состояния человека, что чудом получились в моем состоянии. В сознание поступил поток информации о состоянии тела, что 5 минут назад получило повреждение. Волшебная палочка, сделанная из древесины березы и волоса единорога, выпала из ладони. «Папа, ты же спасешь меня, прости, что не послушал тебя. Мы просто хотели помочь». Обнимаю худое мальчишеское тело и крепко прижимаю к себе. К горлу подступил ком. «Я, кажется, вижу маму. Поспи. Ты сегодня хорошо справился. Дальше о тебе позаботится мама. А ты, пап, как все закончится? Я приду к вам. Хорошо». Пальцами стискиваю его одежду. Хриплое дыхание идет из рта. В сознании только пустота. Сзади раздаются шаркающие звуки и тупое мычание. Поворачиваю голову и смотрю на ползущего в нашу сторону, оставляя позади внутренние органы, Адама, что смотрел вперед остекленевшими зелеными глазами. Чувствую, как что-то внутри с треском ломается. Поворачиваю назад голову и целую запыленную макушку таких родных волос каштанового цвета. Переставшими дрожать руками опускаю тело на землю и поднимаю над ним ладони, в которые направил ручейки магии. Пламя, инсендия, мальчишеское тело вспыхнуло. Но в отличие от обычного огня, в котором тело человека сгорало бы до состояния пепла несколько часов, магическое пламя, направляемое мной, закончило все за несколько секунд. На земле был только пепел. Беру в руку волшебную палочку, лежащую на земле, и поднимаюсь на болящие ноги. Мои дела в этом мире были еще не завершены. Глубоко вдыхаю внутрь свежий воздух утреннего леса, раскинувшегося на хребте рудных гор, что образуют границу между немецкой Саксонией и чешской Богемией. Вокруг раздавался щебет птиц, приветствующих весну, а кожи касались лучи восходящего солнца, что проникали сквозь кроны деревьев. Опускаю взгляд на землю. Огромные покрытые изморозью следы ног на земле, резко прерывающиеся впереди, прямо на глазах исчезали. Но это уже было неважно. Еще раз вдыхаю носом воздух. Запах грубо обработанных звериных шкур и льда. И еще почти неуловимый запах камня, так похожего на янтарь, который я никогда не забуду. Иду вперед, выпуская вокруг тела магию. Через несколько шагов вместо обычного для Центральной Европы смешанного леса меня окружали огромные лесные исполины, что высотой не уступали секвоям. Вальддерриесенпуме, с немецкого лес гигантских деревьев, огромный естественный пространственный план, расположенный в рудных горах Германии. Опускаю взгляд на землю и вижу следы гигантских ног. Искомое племя йотунов было близко. Примечание к части. Ну как вам стекло? Часть 22. Клинок и камень. Вокруг раздавалась тихая трель птиц, пока я двигался в сумраке леса гигантских деревьев. Этот лес недаром так назывался, ведь даже, казалось бы, немагические виды животных тут были крупнее в 2-3 раза своих аналогов из обычного мира. В какой-то момент может даже возникнуть ощущение, что кто-то просто взял и увеличил масштаб всего в этом пространственном плане, который возник несколько тысячелетий назад на стыке нескольких линий. Впрочем, отрицать эту возможность не стоит, ведь как точно возникают естественные пространственные планы, лакуны или, как по-простецки их называют, карманы, достоверно не знает никто. Последний известный естественный пространственный план образовался, если верить расчетам изучавших его нумерологов, еще за несколько сотен лет до рождения Христа. А если кто из людей того времени и пытался записать подробности этого процесса, то его записи либо затерялись в истории, либо хранятся у какого-нибудь рода клана секты лучше, чем золото в сейфах у гоблинов. Да и определить естественность планов волшебники смогли только благодаря тому, что такие планы слишком отличались от искусственных. Одним из отличий была как раз неразрушимость плана, ведь кроме энергии, идущей от лилиний, которую закупорить магией, как бутылку пробкой, еще никто не смог, ему больше ничего не нужно, в отличие от искусственных, которым для поддержки требуются целые комплексы зачарования или кластеры рун. Впрочем, катаклизм развеял этот миф, когда на 4-м году от его начала все эти планы просто схлопнулись, вывалив свое содержимое в обычный мир. Выжившие, которые прятались в таких планах, были очень рады этому моменту. Большинство прям умерли от радости своей и орк-нежити, на головы которых они вывалились. Лес гигантских деревьев, кроме своего увеличенного в 2-3 раза содержимого, выделялся также тем, что в него можно было войти с любого места на всей протяженности рудных гор. Для входа достаточно иметь в себе достаточный уровень магии и не подавлять ее, вслед за чем тебя сразу перебросит в этот план. Правда, мне пришлось сознательно направлять свою магию в окружающее пространство, ведь рефлекс пассивно сдерживать свою магию в теле был чуть ли не вбит намертво в мою личность. Замираю, позволяя стаду оленей со светящимися желтым светом рогами проскочить мимо меня, незамеченного ими благодаря своим чарам. Самому маленькому представителю стада солнечных оленей, тильфов, я был высотой по грудь. Дождавшись, пока последняя из тильфов скроется из виду, иду следую дальше по следам племени йотунов, в противоположную сторону от которых как раз и бежали магические существа. Как-никак ледяные великаны любили полакомиться солнечными оленями. Что же касается того, как я нашел нужное племя йотунов, то тут помогли люди Торчвика. Прошло уже полмесяца со дня исцеления неаполитан, и в мире был уже март 1986 года. Роман, следуя моим приказам, направил часть своих людей на поиск йотунов, а другую часть на поиск людей, готовых работать зельеварами, или самих зельеваров, которые имеют финансовые проблемы. Нужны мне они для создания мануфактуры и сети магазинов по продаже зелий, рецепты которых благодаря десяткам выпотрошенных библиотек у меня были. То, что я лично создаю артефакты и продаю их, это не бизнес, а скорее самозанятость. А при такой самозанятости получаемые деньги пропорциональны затраченному времени и силам, что меня не устраивает, так как для нужных мне сумм галеонов придется слишком много клепать артефактов, из-за чего может не хватить мне времени на запланированные задачи. Когда же я буду получать деньги за работу, не тратя на нее время, тогда уже это можно назвать бизнесом, подходящим для моих планов. Впрочем, сейчас эти вещи, это головная боль Торчвика, который теперь будет пахать на меня. Для чего еще нужны толковые подчиненные, как не для этого? Кидаю взгляд на последний исчезнувший след огромной ноги и иду дальше, уже ориентируясь на запах. Довольно иронично то, что великаны, несмотря на весь свой размер, одни из самых неуловимых существ в мире. Их происхождение, как и происхождение многих других магических существ, известно волшебникам только из древних легенд и сказаний. И если им верить, то все великаны пошли от порожденной самой землей первой истинной великанши Имир, что дала начало трем видам великанов – ледяным, йотунам, горным, хремустерам, лесным, турсам. В обычной привычной среде для великана найти его нереально. Как наиболее близкие к природе и миру существа, они могут спрятаться так, что ты их в упор не заметишь. Эта их способность прятаться больше схожа по своему воздействию с чарами Фиделиуса, что по сути обманывают весь окружающий мир. Хотя сами великаны и полукровки вполне могут найти такого же великана. Именно способность прятаться и высокое сопротивление к магии с физическими воздействиями позволяли в первые времена великанам рассматривать людей лишь как скот, а в дальнейшем успешно воевать или скрываться от волшебников. Так что искать тех йотунов в заснеженных горах или иной местности, где есть лед и снег, было бы абсолютно бесперспективной задачей. Задачей, во время которой тебя скорее всего найдут раньше. И, хоть между МКМ и Союзом племен великанов заключено перемирие, пропажа одинокого путника будет сугубо его личной проблемой. Благо или нет, но этим тварям тоже надо есть. И немало. Ледяные пустоши и снежные горы не особо хорошие места для большой популяции живности даже в былые времена, а сейчас уж тем более. Поэтому племена йотунов вынуждены часто мигрировать в поисках пропитания, а среди лесов их уже найти куда легче. Изо рта вырывается облачко пара, в то время как некоторые стволы деревьев покрыты тонкой коркой инея. Делаю магическим проводником в руке несколько взмахов, усиливая скрывающие меня чары, и иду дальше. Холод, излучаемый ледяными великанами, с каждым шагом становился более отчетливым. Неслышной тенью двигаюсь среди деревьев, пока не замечаю первого йотуна, что дремал на земле. Задерживаю на нем взгляд, после чего ищу остальных. Нужно удостовериться, что нужный мне великан здесь. 1, 2, 5, 7, 4, 5 детенышей, 3 самки, 4. Смотрю на привалившегося к заледеневшему стволу дерева 10-метровому великану, менее потрепанный, чем в моих воспоминаниях. У него еще не было глубоких шрамов, пересекающих нескрытую шкурами грудь и уродливое лицо. Но, опускаю взгляд на висящую на его шее подвеску с крупным камнем янтарного цвета, что одним своим видом создавал впечатление незыблемости и твердости. Это был он. Прикрываю глаза, сосредотачиваясь на восприятии и воссоздавая в уме окружение с местоположением всех ледяных великанов, что согласно своему распорядку спали днем и вели активный образ жизни ночью. Носа коснулись запахи льда, плохо обработанных звериных шкур, остатков чьего-то сырого мяса и крови, включая детенышей и самок. Здесь было 32 ледяных великана, исключая детенышей, 26 тварей, чья шкура спокойно держит очередь из автомата и позволяет игнорировать все заклинания с первой по третью категории и ослаблять в два раза эффект от заклинаний четвертой категории. И одна тварь, что может проигнорировать или значительно ослабить заклинание пятой категории. Вдох, выдох, вдох. Окружающий мир, казалось, замедлился. Открываю сумку и, более не сдерживаясь, выдыхаю облако пара. Глаз ближайшего великана дернулся, после чего раскрылся. Взмахиваю волшебной палочкой. По лесу разнесся свист металла, рассекающего воздух. Пять клинков, по сути острых полосок стали без какой-либо рукоятки, что были мной выкованы в Праге из низкокачественной гоблинской стали, добытой у контрабандистов Торчвика, а позже несколько месяцев закаливались в моей крови и магии, вылетели из сумки и зависли в воздухе. Делаю новое движение палочкой. По лесу разносится болезненный рев двух великанов, который вскоре прервался, когда воткнувшиеся в глазницы клинки с белой вспышкой активации зачарования, используемого для вбивания гвоздей, полностью вошли в их голову, достигая мозга. Со всех сторон начинает раздаваться треск просыпающихся великанов и грубые выкрики на их гортанном языке. Следуя новому движению палочки, клинки вылетают с чавкающим звуком из не успевших даже проснуться мертвых йотунов. Раздается новый свист полета смертоносных полосок металла, и на землю падают пять детенышей с пробитыми головами, чья не успевшая созреть шкура даже не замедлила мое оружие. Подобно дирижеру делаю новый взмах магическим проводником под горестный вой ледяных великанш. С ощутимым порывом ветра в мою сторону летит огромный булыжник, кинутый одним из йотунов, что наконец нашли меня. Делаю поворот вокруг своей оси, закручивая вокруг тела потоки магии, представляя место выхода. С хлопком исчезаю со своего места, куда спустя долю секунды падает булыжник, и появляюсь на широкой ветке одного из деревьев. Движением волшебной палочки, служащей ретранслятором моей магии, возвращаю контроль над клинками, потерянный во время аппарации. Внизу разносятся тихие свисты, становящиеся уже испуганными крики ледяных великанов. Один из них пытается прикрыть лицо ладонью, но облетевший его голову клинок воткнулся в его ушную раковину. Вспыхнула белая вспышка. С четко слышимым хлопком клинок вылетел из другой ушной раковины уже мертвого йотуна. Ищу глазами следующую цель, чувствуя напряжение на сознании от контроля пяти независимо летящих объектов. Раздался командный вой, за которым последовало несколько грубых режущих слух выкриков. Паникующие великаны начали спешно отступать в одном направлении. «Не уйдете». Достаю из сумки тонизирующее зелье и опрокидываю его в себя. Убираю в сумку пустую пробирку, замечая в ее отражении улыбку на своем лице. Снизу раздался очередной хлопок и звук падения семиметрового тела. Спокойно жду последнюю свою цель на найденной среди этих гигантских древесных исполинов поляне. С полуприкрытыми глазами управляю пятью клинками, пространство вокруг которых могу ощущать при полной на этом концентрации, и направляю ими сюда бегущего короля. Не знаю точно, по какой причине в тот день эти твари напали на военный городок. Может быть, из-за своей кровожадности, подстегнутой безумием, охватившим всех детей и мир, из-за буквально умирающей вокруг природы. Может, ведомые голодом, они не нашли ничего съедобнее двуногих гуманоидов, пытающихся выжить в мире, хозяевами которого они недавно себя считали. А может, пробудилась память тех времен, когда жалкие людишки прятались в своих домах, боясь, что во время очередной снежной метели их заберет огромное синее чудовище для того, чтобы утолить свой голод и ненависть ко всем теплокровным. Это не важно. Сейчас важно получить вещь, которой не касалась ни одна рука разумного, не имевшего в своем теле крови великанов. Казгарах, сердце гор. Открываю глаза и отпускаю контроль над клинками одновременно с треском дерева на противоположной стороне поляны. Встаю с небольшого относительно окружающего леса камня и смотрю в белые буркала появившегося на поляне 10-метрового ледяного великана. Лег, вождь с сегодняшнего дня мертвого племени холодного осколка, глухо зарычал, с ненавистью смотря на меня. На землю падает пробка, вытащенная из сумки пробирки с зельем, которое вскоре обожгло мой пищевод. Задерживаю дыхание, не позволяя вырваться из рта крику боли. Тело пробивает пульсация, заставляя четко услышать бьющееся сердце, после чего чувствую жгучее жжение под кожей от разгоряченных мышц. Сила великана, при создании которого использовалась кровь лесного великана, Турса, начало действовать. Настороженно смотревший на меня великан, готовый в любой момент броситься на меня, дернулся, когда я сбросил свой плащ, который прекрасно подходил для дезиллюминационных чар, открывая вид на кожаный доспех, не стесняющий движений, и висящий на поясе меч в ножнах. С уст срываются грубые, не предназначенные для человеческого горла, слова языка детей Имир, что сейчас казались тяжелыми, как многотонные валуны. Ргрор имрримра пргрохра вандгрпукулорр. Мать Имир, прими бой двух, где один получит все, а второй ничего. Быстрым движением отбрасываю в сторону зачарованную сумку, оставляя на своем теле лишь магическую палочку в креплении на предплечье, и чувствую, как меня касается древняя и грубая магия первых раз. Легкие зачарования комфорта, незаметности и терморегуляции на одежде мгновенно разваливаются, а личная магия больше не может покинуть тело. Смотрю на тускнеющий камень янтарного цвета, висящий на подвеске вытаращившего глаза йотуна. По лесу разнесся раскатистый хохот, вслед за чем ледяной великан заговорил на ломаном латинском. «Глупый букашка, лег раздавить тебя». Метнувшийся ко мне йотун с размаху ударил по мне якорем, непонятно где добытым и используемым им в качестве дубины. Напряженная и разогнанная магией сознание улавливало малейшие детали окружения, просчитывая дальнейшие действия, пока тело рвануло вперед и в сторону, уходя из-под удара необычного оружия. Вытаскиваемый из ножен прямой меч, выкованный мной из сплава магического серебра и той немногой, что у меня была, высококачественной гоблинской стали, блеснул на солнце. Взмах. Из глотки твари раздался полный боли вопль, а на землю упал отрезанный большой палец руки великана, что держало якорь. Тело обдало морозной кровью йотуна, что обжигало холодом. Отдернувшая руку с оружия и отскочившая назад тварь гневно заревела и сделала широкий шаг вперед, пытаясь меня раздавить. Делаю несколько шагов в сторону и подпрыгиваю, чтобы избежать импульса от удара ноги йотуна по земле. При приземлении встаю в устойчивое положение и сжимаю ладонями рукоять меча. Взмах. С усилием сталь проходит сквозь толстую шкуру ледяного великана, перерезая ахиллово сухожилие. Доведя до конца удар мечом, перекатами ухожу от центра поляны. Взвизгнувший от боли и пошатнувшийся великан неловко присел и ударил ладонью по тому месту, где я был секунду назад. Вскакиваю на ноги и бегу к валуну на краю поляны, за которой прыгаю, слыша свист разрываемого воздуха за спиной. Кинутый разгневанной тварью якорь с искрами выбил каменную крошку из валуна, чуть отодвинувшегося из-за силы удара, и упал неподалеку.